«Что у вас там произошло?» Коршунов сверкнул на Ярцева гневным взглядом. «Когда мы остались одни, когда ты, Викторович, начал бредить по рации про Александра Николаевича, я, признаться, чуть тебе не поверил. Хорошо, что додумался по твоим неадекватным интонациям, что ты не в себе. Как тебе вообще могло такое в голову взбрести? Я сразу понял, о чем речь и, опередив Ярцева, ответил сам. Степан Иванович, это недоразумение, в котором Виктор Петрович совсем не виноват. Дело в том, что я уже несколько лет практикую глубокий транс, а в этом состоянии человека, порой, не отличить от покойника. Учитывая общее измотанное состояние Виктора Петровича, совсем не удивительно, что он искренне принял меня за мертвого. Так что это полностью моя вина, и я прошу прощения, что заставил всех вас нервничать. Коршунов внимательно меня выслушал, удивленно хмыкнул, покачал головой, а потом бросил быстрый и, как мне показалось, виноватый взгляд на Ярцева. Тот выглядел бледнее обычного и пытался ничем не выказать вновь нахлынувшие на него недавние черные чувства. Я решил побыстрее сгладить неудобный момент и перевел тему разговора. «Степан Иванович, вам не сообщили, как военные поступят с тоннелем? Его ни при каких условиях нельзя оставлять без охраны». Коршунов неопределенно мотнул головой и пожал плечами. «Туда, по предоставленным вами координатам, отправили группу армейского спецназа. По результатам их рейда они будут принимать дальнейшие решения, ожидаемые, в общем-то, вполне разумно». Но вслух я ничего не ответил, только понимающе кивнул. «Пикап с артефактом отогнали?» – спросил я, чуть понизив голос. «Да, ваше сиятельство, я наслышан, сколько эта штуковина стоит», – таким же приглушенным голосом ответил Степан Иванович. «Я приказал ее понадежнее спрятать и охранять. Благодарю вас, Степан Иванович. Я собираюсь предложить его князьям Филатовым на их завод по обработке этериума. Если сделка состоится, то нам даже о перевозке беспокоиться не придется. Я думаю, что они сами все организуют силами своего стального бастиона». «Умное решение, ваше сиятельство», — с хитрой улыбкой ответил Коршунов. «Это точно поможет наладить с ними отношения, а через них можно будет со временем вернуться в высший свет столицы и быть там благосклонно принятым». Я скорчил деланную кислую мину. «Мне этот высший свет нужен был, если честно, как снег зимой». Коршунов, увидев мою реакцию, покачал головой и, прищурившись, посмотрел на меня. «Зря вы так, ваше сиятельство. Порой, чтобы выполнить боевое задание, надо проползти через грязное месиво, тыкаясь в него лицом. Как говорится, цель оправдывает средства». Я удивленно глянул на Степана Ивановича. Не думал, что он склонен к философии, да еще и может таким простым языком сказать очень важные вещи. И он был абсолютно прав. Если моя цель – отомстить убийцам и заказчикам, как меня прошлого, так и моего теперешнего отца, князя Рокотова, мне нужно будет рано или поздно вернуться в столичный высший свет. Оказывается, что вы не только опытный военный, но еще и интересный собеседник, уважаемый Степан Иванович, — легко улыбнулся я Коршунову. «Благодарю, ваше сиятельство». Коршунов явно был польщен. В это время в бункер спустился капитан Федулов. «Александр Николаевич, через четверть часа можно будет забрать тела ваших павших бойцов», — обратился он ко мне. В его голосе слышалось огромное облегчение. Видно было, что старый вояка переживает об этом не меньше моего. «Нет, нельзя», — раздался вдруг от входа в штаб холодный и слегка высокомерный голос. Все взгляды обратились на вошедшего. Это был мужчина средних лет в генеральском мундире и с сигарой в зубах. На голове его красовалась блестящая лысина, а от тела разило острым запахом одеколона. Капитан Федулов тут же вытянулся в струнку и отдал воинское приветствие. Незнакомец, не обращая никакого внимания на капитана, окинул нас несколько брезгливым взглядом и молча спустился по ступенькам в помещение штаба. «Извольте представиться, милостивый государь», — холодно глянув на вошедшего, сказал я. В моем голосе прозвучали стальные нотки. Военный подошел вплотную ко мне. Ярцев хотел было встать между нами, но я вовремя его остановил. Человек в генеральском мундире был немного ниже меня ростом и, только подойдя ко мне, понял, что поставил себя не совсем в выгодное положение. По моему лицу скользнула презрительная усмешка. Военный скривился, словно откусив лимона, а потом выдохнул мне в лицо облако сигарного дыма и высокомерно произнес: «Генерал-майор Жохов Петр Андреевич, с кем имею честь?» Я был уверен, что генерал видел мой родовой перстень и прекрасно осведомлен, кто я такой, а представиться потребовал в ответ, так сказать, для проформы. Граф Белов Александр Николаевич, владелец этой земли, вы же прекрасно знаете, граф, скучающим тоном ответил Жохов, что владельцем этой земли является император, а вам она дана лишь во временное пользование, пока наш всемилостивый государь или лица им уполномоченные не решат иначе. Я решил не отвечать на последнюю реплику, которая, скорее, была направлена на то, чтобы уязвить меня, чем несла какую-то важную для меня смысловую нагрузку. Соблаговолите объясниться, господин генерал-майор, почему я не могу забрать тела моих павших бойцов, которые сегодня отдали свои жизни за свою родину и земли нашего императора. Все так же холодно спросил я, а вот это как раз и выяснит следствие, за кого и как отдали жизни ваши солдаты, а для этого требуется время, много времени, и только после того, как эксперты уедут, можно будет забрать трупы, отчеканил Жохов, глядя на меня своими маленькими, заплывшими жирком, глазками. И сколько же времени на это потребуется, стараясь держать себя в руках, спросил я. «Столько, сколько нужно». Голос Жохова снова стал скучающим. Генерал смерил меня слегка презрительным взглядом и отошел к капитану Федулову. Вот тут уже рост, да и звание, были явно на стороне толстяка в генеральском мундире. «Господин капитан», генерал, задрав голову, свысока посмотрел на Семена Аркадьевича. «Кто вам дал право вмешиваться в работу следователей комендатуры? За такое самоуправство вас ждет строгий выговор. Вам все понятно?» «Так точно, господин генерал-майор», — громко выкрикнул Федулов, глядя Жохову прямо в глаза. «Надо отдать капитану должное». Он ни на миг не отвел взгляда от генеральских поросячьих глазок. И тут вдруг у Федулова проснулась рация. Прерываемый помехами голос был весьма тревожным. «Господин капитан, от вражеского туннеля в вашем направлении движется огненный беркут. Он ранен, но тем не менее представляет реальную угрозу. Будет у вас через пару минут». Лицо генерал-майора в тот же миг побледнело, а движения стали нервными и суетливыми. Он быстро развернулся и направился к выходу из бункера. Обернувшись на пороге, он выкрикнул внезапно охрипшим голосом. «Разберитесь с монстром, капитан. Это приказ. По результату доложите». Жохов быстро выскочил за порог, и через несколько секунд мы услышали рев мотора и шум шин, раскидывающих с дороги гравий. Генерал исчез так же быстро, как и появился. Бледный, как полотно, капитан, ни слова не говоря, выскочил из бункера вслед за генералом. Коршунов схватил рацию. «Пятый и третий посты, доложите обстановку. Поступила информация об огненном беркуте. Пятый пост докладывает. Только что засекли. Движется прямиком на вас. Время подлета, не больше минуты». Я рванул к выходу из бункера. За мной кинулись Ярцев и Коршунов. Глава 6. Выбежав на улицу, я взобрался на бункер, посмотрел в сторону дикого леса и тут же увидел приближающегося монстра. Он двигался чуть правее, явно нацеливаясь на солдат имперских вооруженных сил, которые сейчас спешно занимали огневые позиции в наших окопах. Краем глаза я заметил, как вся следственная команда в панике разбегается по своим микроавтобусам, которые уже начали движение, не дожидаясь, пока все залезут внутрь. Наименее удачливые представители комендатуры запрыгивали в транспортные средства уже на ходу. «Заверка есть?» — крикнул я Коршунову, который стоял внизу и пристально следил за полетом беркута. «Не больше 2-3 штук!» — крикнул в ответ Степан Иванович и указал на оружейные ящики, сложенные возле окопа. Я быстро с перекатом спрыгнул на землю, использовать лестницу было некогда. Подбежав к ящикам, я открыл первый, достал из него трубу ПЗРК и рванул к квадроциклу, крикнув на бегу Ярцеву: «Берите еще один и за мной». Виктор Петрович кинулся к ящикам, а я, подбежав к квадроциклу, закрепил ПЗРК на багажнике и рванул к месту, на которое нацелился огненный беркут. Оно находилось примерно метрах в 300 от штаба. Летающий монстр тем временем уже нападал. Солдаты, которые, видимо, первый раз сталкивались с пятиуровневой аномальной тварью, открыли огонь из автоматов, не понимая, что для монстра это, как комариные укусы. Беркут стремительно снизился и нанес свой первый удар, превратив в факелы нескольких солдат и разорвав когтями еще одного. Потом он резко взмыл ввысь и пошел на второй заход. Атаки огненного монстра были стремительны и неотвратимы. Среди бойцов, не обученных боевым действиям против такого противника, росли потери. Я понимал, что они и 5 минут не продержатся. Паника уже охватывала ряды солдат, и они явно начали склониться к позорному бегству. Мой квадроцикл резко затормозил метрах в 100 от линии окопов. Рядом со мной тормознул Ярцев, а следом уже догонял на пикапе Коршунов. Продумывать свои действия, а уж тем более строить подробные планы операции было некогда. Я рванул с багажника ПЗРК и побежал к окопам. Когда до них оставалось метров 50, я быстро положил свою тяжелую ношу на землю. Огненная птица, сделав разворот, вновь мчалась на имперских солдат, и мне пришлось спешно выбрать наиболее быстрое по времени подготовки заклинание – снятие магического щита. После моих последних побед, одержанных в теле огненного тигра, резервуар энергии пустоты был до краев заполнен. Заклинание я подготовил практически на автомате, мои разум и тело привыкли к его использованию. Серый, едва видимый, сгусток сорвался с моей руки и ударил прямиком в грудь Беркута. Птица была огромная и летела по прямой в моем направлении, так что промазать в этом случае было сложно. Схватив ПЗРК, я повернул рычаг подготовки к пуску, закинул трубу на плечо, прицелился, поджал пуск, дождался сигнала захвата цели и дожал спусковой крючок. Крышки отстрелились, и ракета пошла на цель, а следом за моим зарядом вылетела и ракета из ПЗРК Ярцева. Одна за другой они врезались в лишенного щита Беркута. Птица громко закликотала, резко взмахнула крыльями и камнем упала на землю. В это время я уже бежал к месту падения, готовя на всякий случай заклинание призрачного кинжала. Я несся по засеке, перепрыгивая через ветки, подныривая под лежащими друг на друге стволами и перелезая через большие нагромождения поваленных деревьев. Взобравшись на одну из таких куч, я наконец-то увидел Беркута. Он был еще жив и, катаясь по земле, махал перебитыми крыльями. Смертельно раненная птица яростно царапала когтями по стволам валяющихся рядом деревьев, выплевывая из клюва небольшие язычки пламени. Монстр увидел меня и попытался вывернуть голову, чтобы запустить в мою сторону поток испепеляющего огня, но я был быстрее. Стремительным прозрачным сполохом мелькнул в полете призрачный кинжал и врезался Беркуту прямо в голову. Птица, словно электрическая игрушка, у которой резко отключили питание, уронила голову на землю и осталась лежать без движения. Я подошел к Беркуту и, достав армейский нож, отрезал с ее лапы фалангу с огромным окровавленным когтем. Ярцев, который следовал за мной по пятам, с интересом посмотрел на меня. Им нужен символ этой победы. В этом случае у них будет, что предъявить этому толстому Борову. Виктор Петрович молча ухмыльнулся и кивнул. Когда мы вышли на дорогу, все имперские бойцы, даже раненые, повернули головы в нашу сторону. Я нашел глазами капитана Федулова, который угрюмо стоял над телом одного из своих убитых солдат. Подойдя к офицеру, я поднял над головой окровавленный коготь Беркута и, окинув суровым взглядом имперских солдат, прокричал: «Бойцы, это кровь ваших братьев. Сегодня мы с моими верными солдатами защищали мирных подданных Российской империи. Мы уничтожили 4 мощнейших монстров. Этот, 5-й, много моих бойцов отдали за это свои жизни. Вы теперь знаете, что это такое. Биться против этих неуязвимых чудовищ, своей грудью прикрывая земли нашей Родины. И если кто-то усомнится в нашей преданности России, расскажите ему то, что здесь произошло, покажите ему этот коготь, испивший крови ваших братьев». И я протянул кровавый птичий палец капитану Федулову, а потом еще раз посмотрел на притихших солдат и крикнул: «Служу царю и отечеству! Служу царю и отечеству!» Услышал я дружный отклик. Капитан Федулов передал коготь своему ординарцу и посмотрел на меня. «Ваше сиятельство», — сказал он, — «я, конечно, не вправе обсуждать слова генерал-майора Жохова, но, тем не менее, хочу прямо сказать, что я всем сердцем на вашей стороне». Он прервался, почтительно склонив голову, а затем добавил: «Примите от меня и от моих солдат благодарность за спасение наших жизней. Честно вам скажу, мы были не готовы к такому. До этого дня мы сражались с обычными людьми и не понимали, против чего стоят бойцы, обороняющие наши земли от нашествия монстров. Теперь мы знаем, и мы всем расскажем, чтобы больше никто не посмел усомниться в вашей отваге и преданности. Благодарю, господин капитан. Для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу». Я сделал паузу и огляделся вокруг. Помнится, генерал-майор Жохов сказал, что как только эксперты-криминалисты уедут, можно будет забрать тела. «Господин капитан, поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что они уехали. Во всяком случае, никого из них я здесь уже не вижу. А вы, капитан», едва сдержав мимолетную улыбку, согласно кивнул. «Все верно, ваше сиятельство, именно так и сказал Петр Андреевич, я тому свидетель, так что не вижу причины дальше препятствовать вам в этом деле, к тому же и нам надо сделать то же самое с нашими павшими», и лицо капитана Федулова мгновенно посуровило. «Именно это я и хотел услышать. Мы с Коршуновым и Ярцевым незамедлительно приступили к делу. Я был уверен, что эти трусливые кабинетные крысы не покажутся здесь как минимум час, а то и больше. А уж о том, что сюда еще раз может заявиться генерал-майор, речи, похоже, вообще не шло. Огненный Беркут изрядно их всех перепугал. Мы с четырьмя прибывшими на грузовике бойцами быстро погрузили тела убитых солдат в кузов и отправили их в имение. Коршунов поехал с ними, а мы с Ярцевым решили вернуться на еще одном уцелевшем пикапе. Перед отъездом я подошел к капитану Федулову. «Семен Аркадьевич, есть какие-то новости от спецгруппы, которая отправилась к туннелю?» «Да, Александр Николаевич, работают парни. Командир группы склоняется к тому, что туннель придется взорвать, учитывая, что из него совсем недавно вылетел тот самый огненный Беркут. На охрану придется тратить слишком много сил, которые нужны на других направлениях. Я передал отчет группы в штаб, сейчас жду от них команды. Благодарю вас за информацию, господин капитан. И еще момент. В соответствии с законами военного положения все убитые монстры, амуниция, оружие и техника неприятеля являются нашими трофеями. Все верно? Или у вас есть особые распоряжения от командования на этот счет?» «Никак нет, ваше сиятельство», — с готовностью ответил капитан Федулов. «Можете свободно и на свое усмотрение распоряжаться всеми добытыми трофеями». «Отлично, тогда сейчас пришлю бойцов на грузовиках за убитыми монстрами. Чем раньше мы их заберем, тем лучше, сами понимаете». «Конечно, ваше сиятельство, я здесь со своими солдатами, похоже, буду до поздней ночи или даже до утра, так что мы вашим парням поможем. Еще раз благодарю вас, Семен Аркадьевич». Я протянул капитану руку. «Вы настоящий русский офицер. Я рад, что имел честь познакомиться с вами». Обменявшись с Федуловым крепким рукопожатием, я сел в пикап, и мы с Ярцевым отправились в обратный путь. Впереди нас ждала моя, охваченная скорбью и трауром, усадьба. День быстро клонился к вечеру. Длинные глубокие тени легли на дорогу. Солнце еще порой выглядывало из-за кромки леса и в эти моменты быстро скакало по верхушкам деревьев, отбрасывая причудливые блики в кабине пикапа. Это был один из самых длинных дней моей новой жизни. День, когда погибло много моих бойцов. День, который мне самому принес смерть, а потом вновь вернул к жизни. День, который даровал нам такую нелегкую, но все-таки победу. Когда мы въехали через боковые западные ворота на территорию усадьбы, то я увидел скорбную картину. Родственники убитых бойцов стояли нестройной толпой перед нашим импровизированным моргом и ждали своей очереди на опознание. В толпе раздавался плач и горестные возгласы. «Поворачивайте к ним, Виктор Петрович», — хмуро сказал я. Ярцев бросил на меня обеспокоенный и напряженный взгляд. «Может, не стоит, ваше сиятельство, люди сейчас все на взводе, на эмоциях. Мало ли что, эти солдаты сражались за мою землю. Их родственникам и близким надо знать, что они умерли не напрасно. И если у них вылетит что-то оскорбительное в мой адрес, пусть, возможно, им от этого станет легче, а я уж как-нибудь переживу», — решительно ответил я. Ярцев нахмурился, но дальше перечить не стал. Машина повернула налево и поехала к казарме. Когда я вылезал из кабины, то мельком глянул на себя в зеркало. Вид у меня был такой, словно я неделю на передовой из окопов не вылезал. Все лицо в грязных разводах, волосы всклокоченные, руки и одежда заляпаны кровью и землей. Стоило только нам с Виктором Петровичем выбраться из пикапа, как ко мне из толпы, громко всхлипывая, бросилась Ольга. Она повисла у меня на шее и, как заведенная, зашептала мне на ухо: «Живой, живой, никуда больше не отпущу, никогда не отпущу». Она крепко сжимала меня в объятиях, и ее всю трясло от еле сдерживаемых рыданий. «Посмотри, сколько их там, они же все мертвые. И Михаил Андреевич», — надрывно всхлипывала она. Я осторожно гладил ее по ее вздрагивающей спине, плечам, голове. Я не знал, как на такое реагировать. Прошлая жизнь шпиона и киллера меня к такому не готовила. Что-то внутри меня, возможно, кусочек оставшейся во мне личности юного князя Рокотова, подсказывало, как мне следует действовать. Но я не мог переступить через самого себя, через свою огрубевшую натуру и просто продолжал неуклюже гладить и тихонько похлопывать по спине безутешную Ольгу. А потом я взглянул на собравшуюся перед моргом толпу и понял, что Ольга, скорее всего, только что спасла меня от первых, самых эмоциональных выкриков в мой адрес, которые были готовы сорваться с уст безутешных жен, матерей или детей. Родственники и друзья погибших украдкой поглядывали в мою сторону и видели, что мы с Ярцевым тоже были в гуще боя, на волосок от гибели. Особенно Виктор Петрович, рана которого вновь начала кровоточить. «Все хорошо, я живой, успокойся. Мне нужно поговорить с ними», – тихо прошептал я Ольге на ухо и легонько, но настойчиво, отстранил ее от себя. Я приблизился к собравшимся родственникам погибших, и тут все-таки кто-то из них не выдержал. Чей-то надрывный женский голос выкрикнул из середины толпы: «Будь проклят тот день, когда мой муж решил на вас работать». В направленных на меня взглядах начало мелькать осуждение. Следом раздалось еще несколько похожих выкриков и приглушенных причитаний. Я напряженно смотрел на собравшихся передо мной людей. Никакие слова не могли исцелить их боль. Говорить было бесполезно. Сейчас самым лучшим было дать им выговориться, выплеснуть накопившиеся эмоции. А когда первый порыв пройдет и чувства хоть немного улягутся, тогда настанет время слов. Но тут из толпы вышел тот, кого я совсем не ожидал здесь увидеть. И после этого все пошло не по плану. Глава 7. С перебинтованной головой и заплывшим, посиневшим, неузнаваемым лицом ко мне подошел Ленька Гаврилов и, встав рядом со мной, развернулся к собравшейся толпе. «Я вот что хочу вам сказать», — нерешительно начал он охрипшим голосом. «Может, я еще совсем молодой и плохо знаю жизнь, но я бился сегодня плечом к плечу с вашими мужьями, отцами, братьями, и каждый из них сражался не за зарплату и не ради собственной славы». Голос Леонида все больше крепчал. «Они бились за вас, за свои семьи. Безжалостный враг, которому чуждо сострадание и милосердие, напал на нас и хотел уничтожить. Он хотел лишить жизни не только бойцов, но и всех вас, сжечь ваши дома и убить всех, кто вам дорог. Там были такие силы, такие монстры, которые спокойно могли дойти до стены, сминая все на своем пути. Вы же слышали, что произошло в Николаево?» И Гаврилов обвел всех своим единственным, горящим от нахлынувших чувств глазом. «И если бы не Александр Николаевич, который каким-то чудом уничтожил шестерых мощнейших монстров, то никто из нас с вами не стоял бы здесь. Все эти земли до самой стены стали бы выжженной пустыней». Леонид замолчал и, сделав пару шагов к толпе, вывел из нее пожилую женщину и молоденькую девушку лет 16. «Это моя мама и моя сестра. Я сегодня сражался за них, и я точно знал, что даже если я погибну, то они никогда не будут бедствовать и всегда будут под защитой Александра Николаевича. Он ни одну семью наших павших братьев еще не бросил». Ленька на секунду замолчал и обнял сестру и мать. «Я знал, за кого я сражаюсь, и я готов был за них умереть. И я бы не хотел, чтобы его сиятельство винили в моей гибели. Ни один из моих павших товарищей этого не хотел. Я это точно знаю. Потому что, пока мы сидели в окопах и дотах, хоть как-то защищенные, он бился впереди нас, без прикрытия. Он встал стеною между нами и теми страшными чудовищами. И он их победил. Всех до единого». Леонид окончил свою речь и отошел в сторону. Все взоры тут же обратились ко мне. В них уже не было осуждения, только неприкрытая и неизгладимая горе. И я просто вошел в эту скорбную толпу и стал подходить к каждому по отдельности. Жал руки, что-то говорил, утешал, выслушивал, скорбел вместе со всеми. Я так до конца и не осознавал в этот момент, были ли мои чувства искренними или я просто играл свою роль. Но я все-таки очень надеялся, что не лицемерил перед этими убитыми горем людьми. И, видя их реакцию, все больше и больше в этом убеждался. Я становился другим. Вот только пока не мог понять, хорошо это или плохо. Когда я вернулся с Ольгой в особняк, то чувствовал себя, словно выжатый лимон. Прежде чем уйти от казармы, я еле уговорил Ярцева отправиться к доку или хотя бы заглянуть в полевой имперский госпиталь. Согласился он только после того, как я сказал, что Леониду Гаврилову надо бы тоже там отметиться, а доехать сам он не сможет. Помимо всего прочего, мне пришлось еще пообещать, что сегодня из особняка я уже не ногой. Лишь после этого я увидел, что Виктор Петрович более-менее успокоился и направился с Гавриловым к нашему пикапу. В холле особняка нас встречали Тимофей Федорович и невозмутимый, одетый с иголочки Леопольд. Он почтительно поклонился и выжидательно посмотрел на меня, но мне сейчас было не до него. «Тимофей Федорович, велите подавать на стол. Я настолько голоден, что готов быка съесть. Сейчас только приведу себя в порядок». Я понимал, что Ольга в данной находится в таком взвинченном состоянии, что лучше ей пока одной надолго не оставаться. Поэтому я повернулся к ней и спросил: «Ольга Дмитриевна, не желаете со мной отужинать?» Она вскинула на меня удивленные глаза и тихонько кивнула. Я в ответ улыбнулся. Видимо, у нас уже начало входить в привычку ужинать вместе. «Тимофей Федорович, накрывайте на двоих», — сказал я, а потом добавил, поглядев на нового дворецкого: «Леопольд будет прислуживать. Конечно же, под вашим чутким руководством». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответил с поклоном управляющий, и они с Леопольдом удалились в сторону кухни. Я глянул на Ольгу и мягким голосом произнес: «Через полчаса в столовой. Успеешь?» «Конечно, ваше сиятельство», — Ольга присела в легком реверансе и, пытаясь сдержать счастливую улыбку, повернулась и поспешила в сторону своей комнаты. Я зашел в кабинет, убрал оружие, нейтрализатор и боеприпасы в оружейный шкаф, а потом направился в спальню. Скинув с себя грязную и изорванную в нескольких местах форму, я с наслаждением отправился в душ. Вода всегда возвращала мне силы, особенно холодная. Казалось, что она напитывает энергией каждую клеточку моего тела. Начав с контрастного душа, я закончил холодным. Это хотя бы на время вернуло мне бодрость и хорошее настроение. Я старался никогда не садиться за стол в плохом расположении духа. Что бы ни происходило в жизни, но во время приема пищи ум должен быть светлым, а душа довольной. Видимо, поэтому я никогда в жизни не страдал проблемами с системой пищеварения. Одевшись в вечерний легкий костюм и как следует причесавшись, я взглянул на себя в зеркало. Следы пережитого дня почти не проглядывали на моем разгладившемся и свежем лице. Если бы Ярцев сейчас увидел меня, то остался бы весьма доволен. Я вышел из комнаты и направился в столовую. И как раз в этот момент мне навстречу из-за поворота вышла Ольга. Выглядела она потрясающе. Уж не знаю, где она достала это чудесное черное вечернее платье с длинным вырезом во всю спину, но смотрелось оно на ней просто сногсшибательно. Волосы ее, обычно туго затянутые в хвост или пучок, сейчас легкими волнами обрамляли симпатичное личико с большими голубыми глазами, маленьким, слегка курносым носиком и чувственными губами. Я открыл перед ней дверь в столовую и, легко склонив голову, томным голосом произнес: «Мадмуазель, прошу вас». Ольга сделала грациозные реверансы, слегка покраснев, ответила: «Сударь, вы так любезны». Проследовав за ней в столовую, я придвинул ей стул, подождал, пока она сядет, а потом уселся рядом. Ольга почему-то старалась на меня не смотреть. Ее правая рука немного подрагивала от волнения, но вместе с тем я чувствовал, что ей безумно приятно находиться рядом со мной. Все ее страхи, невзгоды и переживания словно бы испарились в этот миг, оставив место простому и безмятежному счастью. Именно этого я и добивался. Сзади незаметно подошел Леопольд и наложил нам чудесного борща от Марфы Васильевны. Причем сделал он это так ненавязчиво, что я, увлеченный созерцанием преобразившейся до неузнаваемости Ольги Дмитриевны, совсем этого не заметил. И этим, признаться, дворецкий меня приятно удивил. Он отошел к стене и замер рядом с важной фигурой Тимофея Федоровича. «Они что, так и будут тут стоять?» – удивленно шепнула мне Ольга, стараясь не смотреть в сторону застывших у стены слуг. «Так принято. Если их прогнать, то они очень обидятся. А человека, который приносит тебе еду, лучше не злить, сама понимаешь», — так же тихо ответил я, многозначительно подняв брови и слегка улыбнувшись, а потом уже обычным голосом добавил: «Приятного аппетита, Ольга Дмитриевна». «И вам, Александр Николаевич», — бархатистым голосом ответила она, смущенно улыбнувшись. Ужин был просто бесподобен. Ближе к его завершению Ольга перестала стесняться слуг, и всю ее скованность как рукой сняло. Но, вопреки моим опасениям, после этого ее поведение не стало разнузданным, а наоборот начало отдавать изящной аристократичностью и изысканностью. Лицо ее порой мрачнело и по нему пробегала глубокая тень печали. Похоже, что Ольгу то и дело касались тяжелые воспоминания о сегодняшней трагедии. Впрочем, как и меня. Однако, нас еще в академии учили отбрасывать прочь весь негатив, касающийся событий, на которые мы никак не могли повлиять. Агент должен быть психологически крепок и морально устойчив. Поэтому с изредка подкатывающими приступами хандры я расправлялся быстро и беспощадно. Тимофей Федорович, слегка улыбнувшись, обратился я к управляющему: «Вы не находите, что Ольга Дмитриевна сегодня просто неотразима?» «Категорически с вами соглашусь, ваше сиятельство. Мадмуазель Покровскую сейчас просто не узнать. Ее манеры так же изысканы, как и безупречны. Она чем-то напомнила мне вашу матушку». Странно было слышать такие слова от слуги, который, насколько я знал, весьма ценил чистоту дворянской крови и, мягко говоря, не приветствовал браки между дворянами и представительницами простого народа. И только сейчас, не без удивления заметив, как ласково и по-отечески смотрит Тимофей Федорович на Ольгу, я понял, что старик полюбил ее, равно как свою дочь. Ольга заметно смутилась, ее щечки порозовели, и она, взглянув на управляющего, слегка сконфуженно произнесла: «Благодарю вас, Тимофей Федорович, но, право же, мне кажется, вы сильно преувеличиваете мои достоинства». «Нисколько, Ольга Дмитриевна, я говорю только то, что вижу. Похоже, что вы какое-то время соприкасались с людьми из высшего света. Такому нельзя научиться на уроках этикета. Это познается только через наблюдение за обладателями истинных аристократических характеров», — ответил с легким поклоном Тимофей Федорович и почтительно замолчал. Лицо Ольги вдруг посуровило и даже как-то потемнело. Это не скрылось ни от меня, ни от бедного Тимофея Федоровича, который сразу же изменился в лице и взглянул на меня, безмолвно прося разрешения вставить еще слово. Я отлично понимал, где Ольга соприкасалась с людьми из высшего света. При этом меня весьма успокаивал тот факт, что Тимофей Федорович не в курсе темного Ольгиного прошлого. Я кивнул управляющему, и тот, умоляюще взглянув на Ольгу, сказал: «Прошу простить меня великодушно, Ольга Дмитриевна, если чем-то вас обидел. Видит Бог, я этого не хотел». К этому времени Ольга уже взяла себя в руки и, нервно улыбнувшись управляющему, ответила слегка взволнованным голосом: «Вы нисколько меня не обидели, Тимофей Федорович. Просто на миг нахлынули плохие воспоминания, вот и все. Знаете, порой случается, что за маской утонченной аристократичности может скрываться настоящий зверь», — добавила она, опустив взгляд. Лицо Тимофея Федоровича внезапно нахмурилось, глаза его сверкнули недобрым огнем. «Простите меня, милейшая Ольга Дмитриевна, я не знал, что на вашем пути встречались такие двуличные мерзавцы. Если бы я хоть краем уха услышал, что вас кто-то несправедливо обидел, даже будь то один из светлейших князей, я первый бы плюнул ему в лицо». Почувствовав, что разговор постепенно заходит совсем не в то русло, я решил сменить тему. «Кто прошлое помянет, Тимофей Федорович, тому, как говорится, глаз вон», — добродушно улыбнувшись, сказал я, попивая ароматный кофе. «Я уверен, что сейчас Ольгу Дмитриевну никто не посмеет обидеть. В противном случае вам придется встать в очередь для позорного плевка. Первым буду я». Тимофей Федорович молча поклонился и попытался спрятать улыбку в усы. Ольга благодарно покосилась на меня и едва слышно прошептала: «Спасибо». Между тем я краем глаза примечал, как Леопольд долго и пристально смотрел на Ольгу в продолжении всего нашего разговора. В этом его взгляде было что-то от энтомолога, разглядывающего невиданной красоты бабочку перед тем, как приколоть ее булавкой к своей обширной коллекции. И этот взгляд мне очень не понравился. «Леопольд», — сухо обратился я к нему, — «загляните ко мне в кабинет через полчаса после окончания ужина. Мне нужно с вами побеседовать». «Всенепременно, ваше сиятельство», — поклонившись, ответил дворецкий. В его голосе за напускным безразличием сквозила уверенность и даже, как мне показалось, сила. Там не было ни грамма сожаления по поводу того, что вся сегодняшняя бойня, возможно, началась по его вине. Хотя, если уж быть совсем откровенным, я в этом сам начал сомневаться. Сейчас внутри меня крепла уверенность, что Леопольд и перстень шамана были только предлогами для нападения. И если бы я даже выполнил требования бастарда, он не изменил бы своих планов. Это был некий казус белли, выдуманный Владиславом, чтобы оправдать свои действия перед своими союзниками. И мне непременно нужно было узнать, что думает по этому поводу сам Леопольд. Однако, в первую очередь меня интересовало не это. Главное, что я хотел понять, как он, черт возьми, выбрался из запертой комнаты, чьи это следы остались на паркете в углу. Глава 8. После ужина я проводил Ольгу до ее комнаты. В этот момент мне почему-то очень захотелось прогуляться с ней по дорожкам усадьбы среди постриженных кустов сирени и пышных деревьев вишневого сада. Но время для таких прогулок сейчас было явно не самым подходящим. Да и мой новый дворецкий не давал мне покоя. Так что я подавил в себе это желание и, поцеловав на прощание Ольгину руку, посмотрел в ее посветлевшие от счастья голубые глаза, а затем тихо произнес: «Вы сегодня выглядите просто блистательно, мадмуазель. Надеюсь, вы и дальше будете радовать меня своей компанией, хотя бы во время ужина. Была бы моя воля, граф, я бы радовала вас каждое мгновение вашей жизни», с легкой улыбкой ответила она. «Боюсь, Ольга Дмитриевна, в таком случае я бы очень быстро вам наскучил. Не будьте так категоричны по отношению к себе, Александр Николаевич. Я уже успела убедиться, что с вами не соскучишься». В Ольгиных глазах промелькнули лукавые огоньки. «Приму это как комплимент, милая леди», — улыбнулся я ей. «Очень надеюсь, что впечатление от сегодняшнего ужина прогонит с вашего прекрасного личика печать траура и подарит вам сладкие сны. А теперь вынужден вас покинуть. Мне пора продолжить собеседование с нашим новым дворецким. Доброго вам вечера, ваше сиятельство, и спасибо за ужин». Ольга присела в игривом реверансе, счастливо улыбнулась и скрылась за дверью своей комнаты. Я вернулся к себе в кабинет и устало расположился за рабочим столом. До назначенного Леопольду времени оставалось чуть больше 20 минут. Этого было более чем достаточно, чтобы успеть просмотреть записи камер видеонаблюдения, установленных в коридоре прислуги. Их должен был прислать мне Тимофей Федорович. Заглянув в сетевую папку, я обнаружил там два новых видеофайла. Похоже, что это именно то, что мне нужно. Я хотел убедиться, что дворецкий каким-то хитрым способом вмешался в работу камер, и сделать это можно было по таймеру на видеозаписи. Конечно, если взломать сервер или регистратор, связанный с камерами, то можно было подделать и тайм-коды, но сделать это ювелирно с точностью до секунды вряд ли получится. Стыки встроенных кусков все равно будут заметны. Я открыл файлы и начал их просматривать. Сначала прокрутил их на максимальной скорости и убедился, что с того момента, как Леопольд зашел к себе в комнату и до моего появления в коридоре, никто из нее не выходил. После этого я прогнал обе записи через специальную программу, анализирующую непрерывность таймера на видео. Каково же было мое удивление, когда программа выдала нулевой результат. Это могло означать только одно: за этот промежуток времени в работу камер никто не вмешивался. Я закрыл файлы и задумался, как лучше всего вывести дворецкого на чистую воду. Мне нужно было знать, как он провернул этот фокус. В этих раздумьях я провел минут 10, пока вдруг не услышал тихие шаги, раздавшиеся в приемной. Мне даже на миг показалось, что человек снаружи не просто идет, а крадется. Услышал я его только потому, что оставил дверь слегка приоткрытой. Мое тело привычно напряглось, и я, на всякий случай, выдвинул верхний ящик стола, в котором лежал пистолет. Стиснув его правой рукой, я направил ствол в сторону входной двери, а сам по привычке тихо соскользнул с кресла и присел под массивный дубовый стол. Это была отработанная реакция на стандартную в моей прошлой работе ситуацию. В весьма редких случаях, когда надо было устранить кого-то в соседней комнате, некоторые киллеры начинали со стрельбы через дверь. Перед этим они досконально изучали расположение мебели в помещении и привычки жертвы. Во время выполнения задания они уже знали, где в этот момент должна находиться цель. Для верификации некоторые использовали миниатюрных дронов или же отслеживали ауру жертвы. Прежде чем открыть дверь, они выпускали через нее 2-3 пули в нужном направлении, а потом заходили внутри, если требовалось, доделывали свою работу. Внезапные выстрелы через закрытую дверь, если и не убивали жертву, то в большинстве случаев приводили ее во временное состояние панического ступора. Я замер под столом и прислушался. Крадущиеся шаги затихли у самого входа. Я неслышно взвел курок и приготовился стрелять, но тут в дверь осторожно постучали. Похоже, это все-таки был Леопольд, только какого черта он так крадется? Я вернул курок в начальное положение, поставил пистолет на предохранитель и убрал его обратно в стол. Усевшись в кресло, я будничным голосом произнес: «Леопольд, это вы? Заходите». Дворецкий вошел в кабинет, почтительно поклонился и замер у дверей, выжидательно глядя на меня. «Проходите, Леопольд, что же вы?» Я указал на кресло напротив. «С вашего позволения, ваше сиятельство, Я постою. Я простой слуга и не привык сидеть в присутствии своего господина. Дворецкий подошел к столу и предусмотрительно стал чуть поодали сбоку, чтобы мне не пришлось задирать голову и постоянно упираться в него взглядом. «Леопольд, я хочу, чтобы вы сели», — я добавил в голос немного стальных ноток. «Сидящий человек менее свободен в своих действиях. Он не может быстро выхватить оружие или, скажем, беспрепятственно метнуть нож, которому в этом случае помешает стол. Его руки постоянно находятся на виду, в отличие от стоящего человека, который может без лишних подозрений завести их за спину и незаметно достать оружие из-за пояса или из перевязи на запястье. В отсутствие Ярцева я стал более осторожным и осмотрительным, и это состояние мне нравилось. Я вновь становился тем, кем был изначально, профессиональным шпионом и немного параноиком, который везде видит опасность и постоянно находится на стороже. Это дисциплинировало, заставляло работать ум и придавало особую остроту ощущениям. Дворецкий спорить не стал и, еще раз сдержанно поклонившись, уселся в предложенное кресло. Я окинул его пристальным взглядом, выдержал длинную паузу, а потом спросил: «Почему вы решили, что я захочу вас уволить, Леопольд?» «Мне так сказал Тимофей Федорович после того, как показал письмо Владислава», — не задумываясь, ответил Дворецкий. «Ясно. То есть содержание письма, как я понимаю, вам полностью известно. Тогда позвольте узнать, что же именно вы украли у Владислава?» «Я ничего не крал у него, ваше сиятельство», — вполне искренне заявил Леопольд. «Хорошо, перефразирую вопрос. О каких, якобы украденных вещах, по вашему мнению, упоминал в своем письме Владислав?» «Я забрал у графа Волкова камень алого пламени и перстень шамана, но я их не крал. Они не принадлежали графу Волкову». Я с интересом посмотрел на Леопольда. «Тогда, возможно, вам известно, чьи они?» «Безусловно, ваше сиятельство». Я вопросительно поднял бровь. «Они принадлежали шаману диких погонщиков, которого убил граф Волков». Леопольд сказал это таким тоном, словно рассказывал прогноз погоды на завтра. Но для меня эти слова прозвучали настолько невероятно, что я поначалу отказывался в них верить. Как мог человек, не обладающий магическим даром, убить могущественного волшебника? «Это невозможно», — стараясь гасить в своем голосе любые эмоции, спросил я. «Графу Волкову помог Маргарита и его чародей. Фактически они сделали всю основную работу, обездвижив шамана и лишив его магических сил. Олегу Игоревичу оставалось только вонзить нож в сердце». Я на минуту задумался, а потом бросил на Дворецкого вопросительный взгляд. «Вы описали это словно какой-то ритуал. Лишить магических сил, вонзить нож в сердце. Так оно и есть, ваше сиятельство. Это был самый настоящий ритуал по изъятию магических артефактов. Чтобы они начали взаимодействовать с новым носителем, нужна была либо добрая воля их прежнего владельца, либо сложнейший ритуал отторжения. Леопольд, поправьте меня, если я ошибаюсь», — пытаясь скрыть удивление, сказал я. «Выходит, что Волков завладел магическими предметами шамана, совершив над ним ритуальное убийство. И если это на самом деле так, то почему вы тогда утверждаете, что эти вещи не принадлежали Волкову?» «Дело в том, ваше сиятельство, что перед самой смертью шаман произнес священную формулу, вложив в нее всю свою жизненную силу и душу. Граф Волков убивал живое, но при этом уже бездушное тело, примерно такое же, которое остается от человека после проклятия черной метки. Артефакты хоть и служили исправно после этого Олегу Игоревичу, но делали это не в полную силу. И что же это была за священная формула?» Скептически поглядывая на Леопольда, спросил я. «Маргарит говорил, что ее очень трудно перевести на наш язык. Многие понятия, которыми оперируют шаманы диких погонщиков, просто-напросто отсутствуют в нашей картине мира. Но если сильно упростить эту формулу, то она гласит, что только тот, кого дух убитого шамана сочтет достойным, сможет использовать весь потенциал этих артефактов. И я, когда услышал невероятные слухи, что вы можете как-то влиять на аномальных монстров, вполне закономерно предположил, что такой дар просто так не дается и, возможно, вы и есть тот избранный преемник убитого шамана». Я задумался. То, что говорил Леопольд, больше походило на миф, чем на что-то имеющее отношение к реальной жизни. Возможно, он все это придумал, чтобы оправдать свое воровство и предательство. И вот тут я попытался его подловить. «Тогда как вы объясните, что так называемый камень алого пламени перестал действовать, когда его взял в руки мой знакомый артефактор. Леопольд испытующе посмотрел на меня, а потом без обиняков заявил: «Вы уж простите меня, ваше сиятельство, за откровенность, но мне кажется, что вы тут немного лукавите. У меня нет желания выводить вас на чистую воду. Я просто высказываю свое мнение». Я усмехнулся и, прищурившись, посмотрел на дворецкого. «Тогда позвольте поинтересоваться, что, по вашему мнению, на самом деле произошло с этим камнем? Вы сами его коснулись и забрали себе его силу», — невозмутимо произнес Леопольд, продолжая буравить меня пристальным взглядом. «Похоже, дворецкий с самого начала понимал, что я вожу его за нос. Тогда почему он так отреагировал, когда я показал ему, что стало с артефактом малого пламени? Неужели этот плут разыграл меня? Если это так, то его актерскому мастерству могут позавидовать даже звезды Большого театра. Надо быть с этим человеком предельно осторожным и ничего не принимать на веру. А второй камень, который у Владислава, откуда он?» Я продолжил попытки поймать дворецкого на нестыковках. «Я не знаю», — пожал плечами Леопольд. «Его принес Маргарит. Он никогда при мне не говорил, откуда взял второй артефакт. А вот это утверждение мне показалось притянутым за уши. Я нутром чувствовал, что здесь Леопольд что-то от меня скрывает. Но докапываться до истины я не стал. Выслушивать очередные небылицы у меня сейчас особого желания не было. И я решил перейти к более предметным вопросам. Скажите, Леопольд, как вам кажется, что бы изменилось, если бы я выполнил требования Владислава?» «Я думаю, ничего», — без раздумий ответил дворецкий, тем самым подтвердив мои догадки. «Он точно так же напал бы на вас, только при этом он бы еще и перстнем завладел». И вот тут Леопольд попался. Я, пристально прищурившись, взглянул на дворецкого и спросил: «Зачем ему перстень, Леопольд? Он что, тоже маг?» Дворецкий сразу раскусил мой ход и мастерски парировал: «Маг пустоты, вы хотели сказать? Для других чародеев это просто бесполезная безделушка». И дворецкий указал на перстень с головой тигра, красовавшийся у меня на руке. Внутри у меня все напряглось. Сказанное Леопольдом выходило за все мыслимые рамки приличия. Такие вещи нельзя произносить вслух, если ты на 100% не уверен, что тебя после этого не убьют. Надо определенно быть предельно осторожным с этим странным типом. Однако внешне я не подал вида, что меня задел этот прямой и весьма грубый намек на мои магические особенности. «Называйте, как хотите, Леопольд. Смысл вопроса от этого не меняется», — произнес я скучающим голосом, вопросительно выгнув бровь. «Вы правы, ваше сиятельство. Прошу прощения, что немного отошел от темы. Я, конечно, плохо осведомлен, но судя по обрывочным сведениям, полученным мной из разговоров Маргарита и Владислава, бастард весьма близок к тому, чтобы стать магом пустоты, если уже им не стал. Разве у него есть дар?» В моем голосе прозвучало удивление. «Нет». Леопольд слегка пожал плечами, сделал драматическую паузу, а потом сказал то, что никак не захотело укладываться у меня в голове. «Стать магом пустоты может каждый. Для этого не обязательно обладать даром. Нужна только воля шамана и благоприятное стечение обстоятельств». Глава 9. Когда я полностью осмыслил сказанное Леопольдом и мои мысли пришли в относительный порядок, я задал следующий вполне закономерный вопрос: «Тогда почему магов пустоты так мало? Не проще ли было выбрать надежных и верных людей из своего племени, а потом сделать их мощными магами? Если сюда еще прибавить полчища подчиненных аномальных тварей, то это будет непобедимая сила. Здесь все дело в этом самом благоприятном стечении обстоятельств», — спокойно ответил Леопольд. «Оно случается крайне редко». Дворецкий немного помолчал, подбирая правильные слова. «Кандидат на роль мага должен пройти испытание смертью. Проще говоря, он должен умереть, а затем вернуться к жизни. Немногие на это решаются. А среди тех, кто все-таки решился, выживает только 1 из 100. «Что значит умереть?» — скептически спросил я. «Смерть ведь можно инсценировать. Маги, да и обычные люди, знают различные способы провернуть этот фокус. Сердце практически не бьется, дыхание почти не ощущается, но, тем не менее, человек жив и через пару часов может открыть глаза, встать и спокойно пойти по своим делам. Нет, ваше сиятельство, я говорю о тех случаях, когда смерть неоспорима и бесповоротна. Скажем, кинжал, вонзившийся в сердце, или гибель от быстродействующего яда, или же, к примеру, проклятие черной метки». Леопольд с интересом посмотрел на меня. «У диких погонщиков считается, что некие высшие силы могут вернуть достойного человека к жизни, и тогда он сможет стать магом пустоты, а впоследствии – шаманом. И вот тут я призадумался, если то, что говорит Дворецкий, правда, то получается, что меня тоже кто-то вернул к жизни и при этом еще и в молодое тело. Я все больше убеждался, что это был не случайный каприз судьбы, а целенаправленная чуждая воля. Кто-то решил воспользоваться моим опытом и потенциалом ради достижения своих целей, и я готов был поклясться, что это был мой невидимый наставник, который сегодня еще раз вытащил меня из лап смерти. Сейчас это уже не казалось мне каким-то бредом или галлюцинациями. Я попытался хотя бы приблизительно представить мощь того, кто смог проделать со мной такое, кто мог возвращать людей к жизни. В моем понимании это было верхом магического искусства. И я вдруг понял, что тоже хочу достичь таких высот, хочу быть тем, кому даже смерть нипочем. Поставленная цель – это всегда хорошо, даже если она трудна и кажется практически недостижимой. В любом случае она придает жизни смысл и помогает освободиться от окружающего хаоса. Из цели можно черпать магическую энергию. Даже непосвященный и не получивший дар может при наличии четкой цели так развить свою волю, что начнет совершать невероятные дела. И сейчас я поставил перед собой еще ясную одну цель. И я, если ее не добьюсь. Усталость вдруг навалилась на меня огромным снежным комом. Надо было поскорее заканчивать этот разговор и идти спать. К тому же у меня оставался только один невыясненный вопрос. Скажите, Леопольд, как вы вчера вышли из своей комнаты? Когда я пришел, дверь была заперта изнутри, ключ с вашим письмом лежали на столе, но в комнате никого не было. Дворецкий сделал удивленное лицо. Точнее, он попытался изобразить удивление на своей равнодушной физиономии. «Я вас не понимаю, ваше сиятельство», – растерянно произнес он. «Я вышел, оставил дверь незапертой, дошел до черной лестницы и покинул особняк через заднюю дверь. Письмо я действительно вам оставил, но вот кто закрыл дверь, я не знаю. Насколько мне известно, второй ключ должен храниться у Тимофея Федоровича». Я сверлил Дворецкого подозрительным взглядом. Мне было непонятно, что за игру он затеял. Наконец, я прервал затянувшееся молчание. «Вы помните, во сколько точно вы вышли из комнаты и покинули особняк? Около 10 вечера, ваше сиятельство. Я незадолго до этого смотрел на часы. Было без 15:10. Я открыл ноутбук и еще раз открыл один из видеофайлов. Сделал я это только для того, чтобы продемонстрировать Леопольду, что никто из его комнаты в это время не выходил. Запустив быструю перемотку с указанного Дворецким момента, я скучающим взглядом смотрел на экран, где виднелся пустой коридор отделения для слуг. Веки стали тяжелеть, и мне показалось, что я даже пару раз клюнул носом. Но вдруг весь мой сон, как рукой сняло. Я увидел, как дверь одной из комнат открылась и из нее вышел Леопольд. Быстро установив нормальную скорость воспроизведения, я продолжил внимательно следить за происходящим на экране. Дворецкий прикрыл за собой комнату и, пройдя по коридору, исчез за дверью, ведущей на черную лестницу. Это было настолько невероятно, что я не поверил своим глазам. Перемотав еще раз на нужный момент, я повторно просмотрел запись. Леопольд на экране еще раз послушно проделал те же самые, уже виденные мной, действия. Но как это может быть? Чертовщина какая-то. Почему мы с Тимофеем Федоровичем не заметили этого с первого раза? Я судорожно открыл вторую запись, показывающую тот же самый коридор, но только с другой стороны. Перемотав ее на нужное время, я увидел все того же Леопольда, спокойно идущего по коридору с абсолютно равнодушным выражением лица. Тогда кто, черт возьми, запер дверь? Мне надо было просмотреть еще раз всю запись и внимательнее проверить действия управляющего. Но присутствие Леопольда несколько нервировало, и я решил, что не сегодня с него, пожалуй, хватит. «Спасибо, Леопольд, вы можете идти», — сказал я, оторвавшись от экрана ноутбука и мельком глянув на Дворецкого. При этом я старался, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно. Правда, напоследок у меня был заготовлен еще один вопрос, и я решил задать его Дворецкому вдогонку. В тот момент, когда он уже расслабился и не ждет никакого подвоха. «Кстати, Леопольд», Дворецкий остановился в дверях кабинета и несколько удивленно обернулся ко мне. «Как вы узнали, что я не сразу открою нижний ящик стола, в котором лежал перстень? А чем вы, ваше сиятельство?» В бесстрастных глазах Леопольда на миг промелькнуло недоумение. «Вы же оставили мне записку в нижнем ящике. Она лежала прямо под перстнем. «Я не понимаю, Александр Николаевич». Леопольд растерянно помялся на пороге кабинета. «Я оставил вам письмо и положил его на стол. Никакой записки я не писал. Да и зачем? Все было весьма доходчиво изложено в письме. Ну вот здесь он меня точно не проведет», — подумалось мне. Я наклонился и открыл один из ящиков стола, в который я вчера убрал письмо и записку. Рука моя замерла и едва заметно дрогнула. Внутри лежало только письмо Дворецкого, записки на месте не было. Я перестал что-либо понимать. Мысли начали путаться, и тяжелая усталость навалилась с новой силой. Ну уж нет, не выйдет. Если кто-то решил поиграть со мной в шпиона, то он не на того напал. Неимоверным усилием я взял себя в руки, успокоил мысли и внимательно посмотрел на Леопольда. «Вы же сейчас направляетесь к себе в комнату, все верно, ваше сиятельство». Удивление в глазах Дворецкого сменилось легкой подозрительностью. Так порой смотрит на человека, у которого замечают первые признаки сумасшествия. «Тогда идемте». Я задвинул ящик стола, поспешно поднялся и пошел к выходу из кабинета. «Мне нужно кое-то проверить. Если вы, конечно, не против». Неприкосновенность жилища своих слуг я чтил свято. «Не против, ваше сиятельство. Прошу вас, Леопольд хотел пропустить меня вперед. Ступайте, Леопольд, я сейчас», — ответил я, собираясь запереть свой кабинет. На самом деле я не горел желанием, чтобы этот подозрительный тип шел позади меня по темным коридорам и лестницам моего особняка. Леопольд пожал плечами и вышел из приемной. Я сразу последовал за ним. Когда он подошел к своей комнате, то открыл дверь и вошел первым. Похоже, Дворецкий понял, что я не хочу, чтобы он находился у меня за спиной. Я вошел следом и сразу направился в тот угол, где нашел вчера отпечатки чьих-то ботинок. Я нагнулся и провел пальцами по паркету. Следы были на месте. Я еще раз посмотрел на них и внезапно замер. Моя нога стояла рядом с крайним правым отпечатком. С замиранием сердца я поставил ногу на след. Мой ботинок идеально совпал с видневшимся на полу отпечатком. В этот миг я начал понимать, что теряю связь с реальностью. В голове вертелось множество объяснений происходящего, одно невероятнее другого, но собрать их в цельную картину я никак не мог. До крайности утомленный мозг отказывался работать. Наконец он выдал мне здравую мысль, что такой размер обуви, как и у меня, есть у миллионов других жителей империи, и, возможно, даже у Леопольда. Я поднялся на ноги и повернулся к Дворецкому. «Леопольд, вам, наверное, это покажется странным, но нельзя ли мне взглянуть на подошвы ваших ботинок? Вы же в них вчера были». Подозрительности в глазах Дворецкого поприбавилось, но спорить он не стал. «Да, ваше сиятельство», — ответил он и, усевшись на стул, стянул с себя ботинок и протянул мне. Я внимательно посмотрел на подошву. Рисунок был совсем другой, да и размер у Дворецкого был несколько больше, чем у меня. Вернув Леопольду ботинок, я молча вышел из его комнаты. Странный взгляд Дворецкого сопровождал меня до самого порога. Пока я шел по тускло освещенному коридору, мне казалось, что его глаза, словно два больших фонаря, продолжают следить за мной сквозь стены. Единственное, что я сейчас точно осознавал, это то, что мне нужно срочно лечь спать. Завтра я все еще раз перепроверю и во всем разберусь. Когда голова будет работать, когда этот кошмарный день наконец-то закончится. Я вошел к себе в комнату, скинул с себя одежду и повалился на кровать. Мне показалось, что я уснул еще в падении и сразу же провалился в крепкий сон без сновидений. Спал я долго. Тягучий и вязкий сон никак не хотел меня отпускать. Иногда я на миг приоткрывал веки, взгляд мой скользил по настенным часам, но я не успевал понять, сколько сейчас времени, и вновь проваливался в хаотичные сновидения. Измученное тело не позволяло разуму взять верх. Телу нужен был отдых, и тело забирало то, что по праву принадлежало ему. Окончательно пробудился я только ближе к обеду. Восстановившийся организм отблагодарил меня чувством необычайной легкости. Перед сном я был уверен, что на утро все мышцы от вчерашних тренировок будут сильно болеть. Но, на удивление, ничего подобного я не ощущал. Наоборот, чувствовал себя отдохнувшим, полным сил и энергии. Распорядившись насчет завтрака, я сходил в душ, оделся в домашнее и, пока готовили, по привычке стал просматривать почту и свежие новости. И тут же моя свободная рука непроизвольно сжалась в кулак, а по лицу пробежала тень негодования. Первым, что я обнаружил в личной почте, был судебный документ из комендатуры. Он гласил, что за препятствование расследованию и неподобающее дворянину поведение на меня налагается штраф в размере 10 тысяч рублей, которые пару часов назад уже были списаны с моего банковского счета. Приговор был окончательный и обжалованию не подлежал. Я нисколько не удивился, обнаружив среди членов судебной коллегии имя генерал-майора Жохова. Я понимал, что сейчас, не имея собственного веса в обществе и сильных покровителей, как-то повлиять на это решение я уже не мог. Но наглость трусливой штабной крысы крупного размера меня весьма возмутила. Такого я ему точно не забуду. Когда же я перешел к новостям, то еще больше уверился, что Жохов полнейший подлец и мерзавец. Первым мне бросились в глаза не крупные, кричащие о восстании заголовки, а маленькая заметка, промелькнувшая в ленте новостей. Привлекла меня она знакомым именем. Речь в ней шла о капитане Федулове. Сухой текст заметки гласил: «За систематическое неповиновение командованию и нарушение воинской дисциплины был разжалован в младшие унтер-офицеры капитан Федулов Семен Аркадьевич». У меня на щеках заиграли желваки. Я знал, что зажравшиеся, недалекие и трусливые генералы были серьезной болезнью имперской армии. Болезнью, которую не смогла вылечить даже последняя война с Польшей. Но я знал это понаслышке и никогда раньше не сталкивался с такими ситуациями лично. А вот теперь, получается, столкнулся. И это мне очень не понравилось. Я пообещал себе, что когда верну себе свои влияния и положение в обществе, то постараюсь найти капитана Федулова и устроить его дальнейшую судьбу. После этого я перешел к главным новостям, и здесь меня тоже ждал весьма неприятный сюрприз. Новостей было много, но все их главные мысли сводились к нескольким пунктам. Во-первых, несмотря на мое вчерашнее нападение на подземный бункер противника, мятеж еще не был подавлен. Силы восставших оказывали ожесточенное сопротивление, хотя уже на этом этапе прослеживалась несогласованность действий различных войсковых подразделений, централизованное командование отсутствовало, противник действовал разрозненными группами, да и атаки пятиуровневых монстров прекратились, все это говорило об одном, дни мятежников сочтены, деваться им было некуда. Во-вторых, сообщалось, что благодаря усилиям и исключительной смекалке генерал-майора Жохова был остановлен прорыв значительных сил противника через земли графа Белова в тыл северной группировки вооруженных сил Российской империи. Уничтожено до 500 солдат противника, 5 танков, столько же БТР и 9 пятиуровневых монстров. Подвиг генерал-майора Жохова и его людей был в подробностях зафиксирован выехавшими на место представителями военной комендатуры, несмотря на деятельное сопротивление графа Белова. В-третьих, отряд спецназа под командованием генерал-майора Жохова обнаружил подземный командный пункт противника и уничтожил его, чем нарушил согласованность операции мятежных сил и значительно приблизил победу над врагом. Я сделал 3 глубоких вдоха, побыстрее отложил телефон, чтобы в порыве гнева не разбить его об стену, и попытался взять себя в руки. Не сразу, но мне все-таки это удалось. И тогда я начал думать. Ледяное спокойствие и острый, как скальпель хирурга, ум, пришли на смену бурным эмоциям. Общие очертания будущих действий начали формироваться в моем мозгу, обрастая конкретикой, взаимосвязями и промежуточными результатами. В эту минуту я вновь превращался в бесчувственную машину для убийства. И это не сулило ничего хорошего генерал-майору Жохову.